26 августа в Пхеньянском дворце спорта состоялось открытие 4-х спортивных соревнований медработников. Здесь были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхе Тебок, соответствующие работники, работники и спортсмены области здравоохранения, преподаватели и студенты Пхеньянского медицинского института при университете имени Ким Ир Сена. По окончании открытия состоялся церемониальный марш игроков. Затем прошло мужское волейбольное состязание между командами Академии корейских медицинских наук и Эндокринологического института имени Чхе Гёнг-тэ. В рамках последних соревнований в Пхеньянском дворце спорта и других спортивных залах, стадионах и парках центра и периферии пройдут по 2 сентября соревнования по разным видам спорта, в том числе баскетболу и волейболу.